«Вы что же, Матюков, норму Звонарева-Гузенкову передали по кукурузе?» — спросил, улыбаясь, Федор Иванович. «Вроде того. Он у Гузенкова кадры переманивает». «Ого! Смотри, Гузенков, распустишь колхоз, сам пойдешь рядовым работать. Не только Звонарева в бригадиры». «В бригадирах не нуждаемся», — отозвался Звонарев. «Вот дойером могу взять». Все так и грохнули, а Гузенков напыжился и смиренно потупил взор. «Ну, хватит. Давайте решать с Кузькиным. Куда его устраивать?» — сказал Федор Иванович, вытирая проступившие от смеха слезы. — Дадим ему паспорт, пусть едет в город, — сказал Демин. — Ехать не могу, — ответил Фомич. — Почему? — По причине отсутствия всякого подъема. — Это что еще за прудковская политэкономия? — спросил Федор Иванович. — Это не политэкономия, а тоска зеленая. У меня 5 человек детей, да и 1 еще в армии. А богатства мои сами видели. Спрашивается, смогу я подняться с такой оравой? — Настрогал этих детей? — «Косой, десяток», — пробурчал Матюков. «Так ведь Бог создал человека, а Рогов на строгалку не посадил. Вот я и строгаю», — живо возразил Фомич. Федор Иванович опять захохотал, за ним все остальные. «А ты, Кузькин, перец! Тебя бы в денщики к старому генералу анекдоты рассказывать!» «Так у нас в прудках живет один полковник в отставке. Да он вроде бы занят. Там Гузенков и днюет, и ночует», — сказал живой. И все снова захохотали. «Ну ладно, хватит», — сказал Федор Иванович, вынимая платок и утираясь. «Решайте, решайте, быстрее». «Может быть, на пресс-пункте устроим его охранником?» — спросил Матюков Демина. «Но там же есть Ёлкин», — сказал кто-то, — «Брёховский». «Его убирать надо», — мрачно сказал Матюков. «Родственники за границей объявились». «Какие еще родственники?» — спросил Демин. «Сын в Америке оказался, а он уж и поминки по нему справил». «С этим торопиться не следует», — сказал Демин. «Я возьму его к себе», — поднялся худой и нескладный Звонарев, председатель соседнего с прудками заречного колхоза. «Мне как раз нужен на зиму лесник, заготовленный лес охранять. Плата деньгами и хлебом». «Пойдете?» — спросил живого Федор Иванович. «Пойду. Только пусть Кузенков даст мне отпускную справку, а я паспорт получу». «Подожди там, после совещания сделаем», — сказал Гузенков. Совещание затянулось до самого вечера, и когда Фомич пришел, наконец, с долгожданной отпускной справкой, его встретила в сенях сияющая Авдотья. «Иди-ка, Федя, в избу». Посреди избы, при ослепительно ярком, как показалось Фомичу, электрическом свете, лежали в повалку 2 мешка муки и 3 мешка картошки, а поверху на этих мешках еще 2 узла. Фомич потрогал мешки и определил на ощупь, что мука была сухая, а картошка крупная. Потом он развязал узлы и по-хозяйски осмотрел вещи. Всего было 3 детские фуфайки, 3 серые школьные гимнастерки, 3 пары ботинок на резиновой подошве и 3 новенькие серые школьные фуражки. «А это уж ни к чему», — взял он фуражки. «По весне-то можно и без них обойтись. Лучше бы шапки положили». До самого половодья Фомич жил без заботы. Муки хватило почти на всю зиму, картошки он подкупил, так что и на семена осталось. Авдотья даже поросенка завела. Фомич справил детишкам и себе валенки, полушубок купил, малахай собачий, в лес ходил с ружьем, как часовой на пост. Как-то в марте его окликнул за валенки дед Филат, на солнышке грелся. «Федька, не как ты, путь суды!» Фомич подошел, поздоровались. «А я гляжу, что за бурлак идет? Или кто со стороны приехал?» Дед Филат прищурко смотрел на Фомича. «Ишь ты, как разоделся!» «Я теперь вольный казак, вроде лесничего», — похвастался живой. «Слыхал, слыхал». Дед Филат поймал его за полу рыжего полушубка, помял пальцами овчину. «Мягкий. Казенный поди». «Сам справил. А ты как живешь, дядь Филат?» «Да ничего. Пензию вот хлопочу. На медне в Свистунова ходил, в сельсовет. Председатель говорит, уходи из колхоза. Тогда мы тебя как беспризорного оформим. По 85 рублев в месяц. Хочу уйти из колхоза. Как думаешь, пустят?» «Отпустят. Хлопачи. Меня вот отпустили». Он скинул ружье и пошел. Но недолго Фомич щеголял с ружьем за плечами. С наступлением полой воды кончилась и его лесная карьера. Остатки заготовленного леса увезли по апрельскому хрусткому снегу. «Что ж мне теперь делать?» — спросил он Петю Долгого. «Не идти ж назад, к Гузенкову». «Переходи ко мне в колхоз. Все-таки у нас за единички не работают. Голодным сидеть не будешь». «А жить где? Ты же мне не поставишь избу?» «Это уж на общих основаниях». — Ну, конечно, — согласился Фомич. — Был бы я какой-нибудь ценный специалист, тогда другое дело. А то что? Из ружья палить либо хвосты коровам крутить каждый умеет. Колхозники не позволят строить дом такому специалисту. — Пока будешь в прудки ходить ночевать. «Да прутков 8 верст, да через реку. Ночью еще утонешь. Нет уж, спасибо за приглашение». Живой совсем нос повесил. «Гузенков теперь слопает меня». «Погоди», — задержал его Петя Долгий. «Раскидухинская ГЭС по полой воде лес к нам забросит. Колхозом на столбы, на весь район. Пойдешь охранять этот лес?» «Пойду». «Подожди минутку». Петя Долгий стал накручивать телефон. «Брехова, раскидуху дай». «А, раскидуха? Начальника попрошу». «Товарищ Кошкин? Здорово. Зварев?» «Да-да. Слушай, ты нашел охранника на лес? Нет?» «Так я тебя подыскал. Вольно наемного, говоришь. А он и есть такой». «Нет-нет, не колхозник». «Ну и гоже». «Что? Из прутков. Как раз там и базу намечаем делать. Дороги к пруткам нормальные, как везде. А? Ну и гоже». Петя Долгий положил трубку. «С тебя пол-литра», — пошутил он. «Ступай на раскидуху, оформляйся в охранники. Лес пригонит по реке под самые прутки. Работа к тебе на дом прет. Давай». Петя Долгий сунул на прощание свою лапу и пожелал Фомичу удачи. «Да смотри, не проворонь. Поторапливайся». На лугах снег почти весь растаял. Огромные лужи талой воды медленно стекали в бочаги и озера, вспучивая старый, наздреватый, изъеденный солнцем лед. «На озерах еще не опускался лед», — думал Фомич. «Значит, и река, наверное, держит. Пройду». В прутки возвращался он с легким сердцем. Опять ему подфартило. «До самого Жнитва теперь очень даже проживем. А там новый хлеб поспеет. Воробей и тот кричит в тую пору. 7 жен прокормлю. Главное — весну перебиться». Весной пришла ему на помощь река. Милое сердцу Прокоша. Уж сколько раз она выручала его из беды в самую голодную пору. В 46-м зимовать пошли без корки хлеба. Картошка и та не уродилась. Скот порезали. Казалось бы, тут и конец придет живому, а нет. Наплели они с дедом Филатом сетей, прорубили лунки во льду и всю Прокошу перегородили. И колотушками деревянными били по льду, и ботали, пугали рыбу. Шла плохо. Но тут впервой спустили в оку какую-то химическую отраву. Рыба вся подалась в Прокошу. В каждой ячее по штуке торчала. Хоть и припахивала рыба керосином, но ели всем селом за милую душу. А в 33-м с первесны и рыбы не было. Такой голод был, будто уж и рыба вся вымерла или в землю зарылась. Но и тут Прокоша спасла прутковцев. В затонах ее густо растет мудорезник. Камыш не камыш, трава не трава, не то листья, не то стебли торчат из воды, как пики треугольные. Сунешься с бреднем в воду, промежности царапает, а того и название имеет. Сплошное неудобство от этой травы вроде бы. И вдруг на тебе. Старики открыли, что этот мудорезник корни питательные имеет. И вот все малые старые усеяли берега затонов и заводи, дергали эти черные волосатые коренья, намывали целые корзины, потом сушили на крышах, толкли в ступах и пекли пышки. Ничего. Есть можно, вроде бы хлебом пахнет. И вот опять Прокоша ему работенку подкинула. «Рублей 400 положат и проживем», — думал Фомич. Оно еще и то хорошо, что с весны в прутковский магазин стали привозить из района печеный хлеб. Привозили его, правда, один раз в неделю и давали по 2 буханки на двор. Но и то подспорье. К этим буханкам, да еще картофельных пышек напекут, и довольно, ребятня. «Теперь жить можно», — твердил про себя Фомич. «Гневаться на судьбу тоже нельзя». К Прокоше он подошел у Богоявленского перевоза. Лед поднялся на реке и стал теперь вровень с берегами. На берегу лежал черный, неуклюжий, как огромный утюг, дощатый паром. Под его широченное брюхо приплескивала вода. Рядом, в затишке, под паромом, сидел у костра паромщик, сухой носатый старик в брезентовом плаще, поверх фуфайки. В округе он известен был под именем Иван Веселый. На костре в котелке булькала вода, варилась картошка. «Унесет водой твой ковчег-то», — сказал, присаживаясь к огню Фомич. «Унесет», — согласился Иван Веселый. «Они, целуя их донышко, на тракторе хотели утащить паром с осени. Пригнали волокушу, вытащили его на берег, а погрузить не смогли, так и бросили его тут, на берегу». «А ты что, здесь живешь, что ли?» Фомич привстал, заглянул в паром. Там весь трюм до верхней палубы был забит сеном. «Паром стерегу. Не то по большой воде унесет его аж на ваку. Им-то что?» Сварганят новую колоду, привезут, бросят в реку, и валяй, Иван. А мне на нем работать. Может, новый-то несручный будет, пупок надорвешь, а им что? — А уж этот у тебя сручный, — усмехнулся живой. — Прямо амбар. — Ну, не скажи, он легкий на ходу. Я его один до Брехова догоняю. — Еще бы. Паром в село пригонишь, а сено к себе на двор свезешь. У тебя губа не дура. — Это я сам нагреб сено-то. Места от стогов остались. Подстилка. — Подстилка? Фомич вытащил из трюма клок мелкого ароматного сена. Эту подстилку хоть в чай заваривай. Тут воза два будет. А ты не суй свой нос куда не надоть, — окрысился Иван Веселый. Ты лес охраняешь? Ну и ступай. А луга идут по другой статье. Это я к примеру, — сказал Фомич и невесело добавил. А уж и в лесу более не охранник. Ан, кончился контракт? Кончился, Иван, кончился. Живой подошел к реке. Как думаешь, Иван, на этой неделе тронется лед? Тронется. Но не ночью суршала у берегов. Отодрала лед-то. Теперь Нино не завтра пойдет, целуй его в донышко. Дай-ка мне вон ту жердину. Фомич взял с парома легкую еловую жердь, кинул на земь. Зачем тебе? Иван Веселый, задрав кадык, с недоумением смотрел на живого. На ту сторону перетить. Да ты что, в уме? Целую тебя в донышко. Такие забереги разлились, что озера. Потонешь. Вынырну. Я, брат, давно уж одеревенелый. Такие не тронут. Давай вон еще ту доску. Он взял с палубы еще широкую доску, пошел к реке. «Стой, живая пятница!» — крикнул Иван Веселый. «Ну?» «Ступай по берегу! Возле прудков полынья большая. Покличь, может, оттуда лодку принесут. Приедешь тогда. А если не принесут, кто меня там услышит? Теперь на реке и собаки не встретишь. Ну, подожди денек-другой. Лед тронется, я тебя перевезу на ту сторону, на пароме. Мне ждать некогда». Фомич кинул через разлившийся за берег доску. Одним концом она оперлась о берег, вторым чуть накрыла край ноздреватого льда. «Ну, Господи, благослови!» Он потихоньку пошел по доске, опираясь на шест. Доска захлюпала по воде и стала медленно погружаться. Фомич мелким частым поскоком, разбрызгивая воду, бросился на лед. Но вдруг край льдины, на которой опиралась доска, обломился. Фомич одной ногой провалился по колено в воду и, смаху, оттолкнувшись шестом, бросился животом на льдину. «Ах, ты, живая пятница, целую тебя в донышко!» — ругался с берега Иван Веселый. Фомич снял сапог, вылил воду, перемотал портянку и пошел дальше с шестом и с доской в руках. Лед на середине реки был крепкий. Фомич обходил только лужи, боялся провалиться в прорубь, а на другом берегу лед подходил к самому приплеску. Фомич даже доской не пользовался, разбежался, повис на шесте и там уж. На другой день утром рано он был уже на Раскидухинской ГЭС, стоявшей на слиянии Прокоши с Петлявкой. Почти 40 верст отмахал за сутки живой. Пришел как нельзя кстати. Утро на Раскидухе тронулся лед, а пополудни начали вязать плоты, готовить лес к перегону в прудки. А еще через 3 дня лишь Фомич оформился охранником Раскидухинской ГЭС, пузатый, черный как жук, катеришка, поволок 3 большущих звена бревенчатого плота по Прокоши. Впрочем, Прокоши уже не было. Вокруг, куда не хватал глаз, стояло море разливанное. Ни тебе излучин, ни берегов. Хочешь, плыви по реке, а захочешь, валяй напрямки по лугам, по кустарникам. Речные берега заметны были только по торчащим из воды верхушкам прибрежных тальников, да по редким створным знакам, белым и красным, как оброненные платочки в этом океане. И ни пароходов навстречу, ни лодок, только ветер да волны. И посреди этого раздолья сидит Фомич и варит кулеш. Хорошо. И Фомич даже жалеет, что так пустынна сейчас речная дорога, что скрылись берега под водой, нет на них ни одиноких подвод, ни рыбацких палаток, ни шалашей косцов. А то бы на него глазели из-под ладони, да покрикивали. «Эй, Фомич, скинь бревнышко!» Кричите. «Как же, скину!» Фомич и в ус не дует, сидит у всех на виду и ест кулеш. Катеришка утробно храпит, фыркает, как лошадь, и тянет на длинном тросе плоты. Фомич поужинав взрывается в сено и спит в палатке, как бог. Палатку ему дали в конторе, а сено уж он сам раздобыл. Спит Фомич и видит счастливый сон, будто плывет он по Волге на большом белом пароходе и стоит на самом верху, в стеклянной будке, где штурвальное колесо, и смотрит не как-нибудь, а в бинокль. «Кто там на берегу?» «Что за народ собравшись?» — спрашивает он Вахтинова. А тот кричит ему в матюгальник. «Прутки подошли, товарищ капитан!» «Что еще за прутки такие?» — строго спрашивает Фомич, будто и не слыхал в жизни такого слова. «На пароход просятся!» — кричит Вахтина с нижней палубы. «Причаливать, ай нет!» «Скажи им, которые норму трудодней не выполнили, не посадим!» — кричит Фомич Вахтиному. «Я сам проверять буду! Причаливай!» «Чуф-чуф-чуф!» — зафыркал пароход и дал гудок. Только вместо гудка заревела сирена. «Мо!» «Вроде бы корова мычит!» — подумал Фомич. «Гудок, наверное, заржавел. Надо приказать, чтобы почистили!» И вот Фомич сходит по трапу в белом кителе, в белой фуражке, и бинокль висит на шее, а гудок все ревет и ревет. «Мо!» «Да заткните вы ему глотку!» — приказывает Фомич Вахтиному. Ему очень хочется услышать, что скажут прутковские мужики, увидев его в капитанской форме. А Вахтиный вдруг как закричит в матюгальник. «Фомич!» И такое ругательство загнул, что живой очнулся. Слышит, ревет сирена на катере, а на корме стоит старшина и вопит в матюгальник. «Фомич! Ты что, подох там, что ли?» Фомич вылез из палатки. «В чем дело? У тебя что, зенки повылазили? Видишь, к пруткам подходим!» Только тут Фомич очухался ото сна. Прямо перед катером на берегу виднелись родные прутки. Тополиная гора, где раньше стояла церковь, а теперь крытая жестью старая изба Лизунина, привезенная туда под клуб. Дальше ветлы под соломенными крышами поредевших прутковских исп. А чуть на отшибе белокаменные корпуса колхозного коровника под красивой шиферной кровлей, набранной в разноцветную шашку. Перед серыми прутковскими избами, соломенными дворами да плетневыми заборами белостенные коровники выселись дворцами. Катер уже вошел в старицу, на берегу которой стояли прутки. Еще на базе Фомичу приказали причалить плоты к старице возле клуба. «Потом пришлем трактор и выкатаем бревна на берег», — сказал начальник. «Только причаливай крепче, смотри, чтобы не унесло в реку». На Тополиную горку народу вышло куда меньше, чем видел Фомич во сне. Больше все старухи да ребятишки. Правда, появился было Паша Воронин, но, разглядев, кто плывет, ушел в клуб. Там у него была будка с телефоном. «Ну, теперь поди названивает самого Гузенкову», — думал не без удовольствия Фомич. «Мол, так и так, Кузькин плоты гонит. Что прикажете с ним делать?» «Он теперь не подвластный», — скажет Гузенков, и матом заругается. «Ругайся себе на здоровье, а мне наплевать», — думал Фомич и смотрел на горку. Там среди ребятни он увидел и своих. Все они бегали вокруг тополей и кричали: «Пароход! Пароход!» Когда плоты подтянули к берегу, Фомич привязал крайнюю секцию веревкой к тополю и, важно, как петух, поднялся на гору. Но всю эту торжественную минуту испортила Марфа Назаркина. «Ты, Федька, ровно корову привязал на лугу», — прошамкала она. «Смотри, как бы ребятешки не угнали твои плоты!» «Кто сунется, башку оторву!» — сердито и громко сказал Фомич, но командиру катера, как бы между прочим, заметил. «Оно, если по правилам, конечно. Мертвяки надо бы зарыть, да цинковым тросом плоты причалить». «А вода спадет, они у тебя что ж, на горе повиснут?» Катерник был сердит за утреннюю побудку и презрительно фыркал в свои рыжие прокуренные усы. «Может, палатку оставишь мне? Для служебной надобности», — сказал Фомич. «Дрыхнуть, что ли? И в избе отоспишься». Катерник запустил свою сирену, она опять протяжно и долго мычала, потом захрапел дизель, забулькала вода под кормой, и катер, описав большую дугу, уплыл, растворился в мутных волнах Прокоши. А живой шел домой через все село, как с победы. Ружье за спиной, котелок в руках, перед ним в припрыжку неслись табунком его чада, и, завидев свою избу, еще и издали кричали: «Мам, папка Кулеш привез!» В ночь накануне 1 мая разыгрался сильный ветер. Фомич был на плотах, волны стали захлестывать бортовые бревна, вода пошла поверху, бревна склизли. Потом возле берега начало будто покручивать, и секции полезли друг на дружку. Живой пытался было привязать их к тополям, но веревки то провисали качелями, то натягивались и лопались со свистом, как струны. Фомич понял, что здесь, под горой, плоты ему не удержать в эту бурную ночь. Надо было срочно перегонять их в тихое место. Но перегонять в такую пору было страшновато, да и не управиться одному. Проще всего вытянуть бы плоты немного на берег, а вода успокоится, снова спустить. Но для этого трактор нужен. Фомич вспомнил, что целый день урчал трактор на ферме, навоз выволакивал. Надо попросить. Он прибежал к Пашке Воронину, торопливо постучал в окно. Тот вышел на крыльцо, позевывая, увидел Фомича, в избу не пригласил. «Тебе чего?» «Слушай, дай ты мне трактор на часок, плоты посадить на мель. Не то угонит их в реку, видишь, какой ветер разгулялся». «Это как же так? Дать трактор за здорово живешь? Кому? На что?» «То есть как на что? Плоты спасти? Столбы-то не мне на избу, колхозом на освещение». «Ну так что? Трактор-то не мой, голова. А МТСовский? У него тракторист есть. А там еще и председатель. Как Михаил Михайлович решит, иди к нему». «Да куда я пойду в такую пору от плотов?» — взмолился Фомич. «Позвони ему». «Тебе надо-то и звони», — лениво отозвался Пашка, поворачивая к Фомичу свою длинную спину. «Да почем я звонить-то буду? На столб телефона лезть мне, что ли?» «А мое какое дело?» «Ну, паразит», — озверел Фомич. «Свидетелей соберу сейчас. Пусть все узнают, что ты отказался государственное имущество спасать. Судить тебя будут, стервеца!» «Ты не стерви, а то я тебе ахну по кумполу. Сразу по-другому зазвонишь», — ответил Паша спокойным тоном. «Я тебе сказал, что тракторами не распоряжаюсь. Хочешь, бери мою лошадь». «Да на что она мне? Звони Гузенкову. Слышь, не тяни!» Пашка ничего не ответил и скрылся в черном дверном проеме. Через минуту он вышел одетым. В клубной телефонной будке Пашка долго накручивал ручку, пока ему не ответили. «Вы что там, сдохли все, что ли?» — выругался он. «Квартиру Гузенкова мне! Михаил Михайлович! Я, Воронин. Тут плоты ветром угоняет. Да. Кузькин просит трактор, чтобы на мелях вытянуть. Как быть? У нас тут на ферме остался один на ночь. Что? Да. А? Да. Понятно.